Все это Арман понял, угадал, и неотразимо привлекаемый к Жанне принял приглашение Леона Рулана. Молодая девушка со своей стороны, несмотря на одежду мастерового, видела в Армане де Кергац человека непростого звания и без нерешимости согласилась идти с ним под руку. При том же, с тонкостью женской наблюдательности, Жанна мигом приметила белизну его рук, тонкое белье и стройный стан. Проходя мимо дома, где Коляр и его сообщники наблюдали за ними, Арман вел под руку Жанну, а Леон Ролан шел с матерью и невестой. На улице Тампль Леон остановился перед домом вишни. «Милая подруга», — сказала цветочница, — «не хотите ли зайти ко мне?» «Теперь уж поздно, моя милая», — сказала Жанна, — «я не совсем здорова. И вы позволите мне идти домой?» Леон протянул руку Арману, которого он все-таки принимал за мастерового. «Прощайте, товарищ», — сказал он. «Или лучше сказать «до свидания». Я надеюсь, мы увидимся, не правда ли?» «Конечно», — отвечал Арман. «Меня зовут Леон Рулан», — продолжал мастеровой. «Я живу на Бурбонской улице, а работаю на улице Шапон, у столяра Гро». «Очень хорошо, я не забуду», — сказал Арман. «А я живу на улице Святой Екатерины, у графа де Кергац. Если вам будет до меня нужда, приходите ко мне и спросите Бастиена». «Приду», — сказал Леон, воображая, что Арман служит при благородном лице, о котором он упомянул. Молодые девушки поцеловались, а столяр пожал руку Арману. «Куда прикажете проводить вас?» — спросил Арман Жанну почтительным и слегка взволнованным тоном, когда они расстались с Леоном. «На улицу Мелле», — отвечала она. Они медленно перешли бульвар, как будто страшась минуты, в которую должны были расстаться, несмотря на то, что познакомились только час назад. «Вы хорошо знакомы с вишней?» — спросил Арман нерешительно и как бы боясь, что вопрос его покажется нескромным. «Я познакомилась с ней еще при жизни ее отца, когда я с мамой жила в одном доме с ними», — отвечала Жанна, вздохнув. «Однако ж», — заметил Арман, — «мне кажется, простите меня, мне кажется, что ваше образование...» Жанна вздохнула. «Правда», — сказала она, — «но вишня такое добрейшее создание. К тому же бывают обстоятельства, несчастья, которые сближают». И Жанна вздохнула так тяжело, что Арман понял состояние зависимости, в каком находилась молодая девушка. «Вы сирота?» — спросил он печальным и вместе почтительным тоном. «Увы, мать моя умерла несколько месяцев назад. А ваш батюшка убит в сражении», — отвечала она взволнованным голосом. «Бедная девушка», — прошептал Арман. Последовало минутное молчание, как будто молодые люди погружены были в одни и те же мысли. Таким образом, они пришли на улицу Меле к дому Жанны. «Прощайте», — сказала она, протягивая ему руку. «Благодарю вас за все, и особенно за услугу, которую вы нам оказали». Арман почтительно поцеловал руку молодой девушки и поклонился ей безмолвно, как будто боялся прибавить хоть одно слово. Граф де Кергац воротился домой задумчивый и озабоченный. «Странно», — думал он, ложась спать в эту ночь. «Неужели я еще молод, и в сердце моем есть нетронутое место?» На другой день, после бессонной ночи, Арман де Кергац позвал к своей кровати Бастиена. «Мой старый друг», — сказал он ему, — «надень свой синий сюртук и отправляйся на улицу Меле номер 11, посмотреть, нет ли там свободной квартиры». «Очень хорошо», — отвечал Бастиен, пунктуально исполнявший приказания Армана, не обсуждая их никогда. «Если такой квартиры не окажется, — продолжал Арман, — сунь 10 луидоров в руку привратнику, чтобы он предложил одному из жильцов выехать из квартиры в 24 часа. Такой жилец всегда найдется, если срок его будет выплачен». Бастиен утвердительно кивнул головой.